Глава 9. Слушай, Израиль, ныне вы переходите Иордан, чтобы овладеть землей народов, которые многочисленнее и сильнее вас, большими укрепленными городами, высотой до небес, землей большого и рослого народа, анакимов. Вы о них знаете, ведь вы слыхали, как люди говорят: кто выстоит перед анакимами? Осознайте же ныне, что это Господь, ваш Бог, идет впереди вас, как огонь испепеляющий. Это Он уничтожит их, дарует вам победу над ними. И вы захватите их землю, быстро истребите их, как и обещал вам Господь. Когда Господь, ваш Бог, прогонит их, не говорите себе: «За нашу праведность Господь привел нас сюда, чтобы мы овладели этой страной». Нет, из-за злодеяний этих народов Господь отдает вам их землю. Вы придете и овладеете их страной не потому, что вы правы и праведны. Господь, ваш Бог, отдает вам их землю потому, что эти народы виновны, и для того, чтобы исполнить клятву, которую Он дал вашим прародителям, Аврааму, Исааку и Иакову. Знайте же, что Господь, ваш Бог, отдает вам во владение ту прекрасную страну не за праведность вашу. Нет, вы народ упрямый. Помните и не забывайте, как вы гневили Господа, вашего Бога, в пустыне. Со дня вашего ухода из Египта до прихода сюда вы все время бунтовали против Господа. Вы прогневали Господа у Хорива, так что Он в ярости хотел вас уничтожить. Поднявшись на гору, чтобы взять каменные таблички, таблички того договора, что заключил с вами Господь, я провел на горе 40 дней и 40 ночей, не ел и не пил. И Господь дал мне 2 каменные таблички. На них было начертано перстом Божьим все то, что Господь сказал вам из огня на горе в день собрания всей общины. Прошло 40 дней и 40 ночей. Господь дал мне 2 каменные таблички, таблички договора. И сказал мне Господь: «Поторопись, спускайся, негодным стал твой народ, выведенный тобою из Египта. Как быстро они свернули с того пути, на который я их наставил. Они сделали себе литую статую». Господь сказал мне: «Я вижу, что это народ упрямый. Не удерживай меня, я уничтожу их, сотру имя их под небесами. А от тебя я произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее». Я повернулся и стал спускаться с горы. Гора пылала огнем. В руках у меня были 2 таблички договора. И я увидел, что вы и вправду согрешили пред Господом, вашим Богом, сделали себе литую статую тельца. Быстро вы свернули с того пути, на который вас наставил Господь. Тогда я бросил 2 таблички наземь, разбил их у вас на глазах. Потом я снова простерся пред Господом, опять не ел и не пил 40 дней и 40 ночей, из-за греха, который вы совершили, сотворив дело, ненавистное Господу и прогневав Его. Страшно мне было, ведь Господь в гневе и ярости собирался уничтожить вас. Но Он послушал меня и на этот раз. Господь сильно гневался на Аарона и хотел уничтожить его, но я тогда же просил и за Аарона. А ваш грех, тельца, которого вы сделали, я сжег, измельчил, растолок, растер в пыль и бросил эту пыль в ручей, текущий из горы. Вы гневили Господа и в Тавере, и в Массе, и в Кеврот-Хатааве. Когда Господь велел вам выступить в поход из Кадеш-Барнея, когда Он сказал: «Идите, и овладеете страной, которую я вам отдаю, вы ослушались Господа, вашего Бога, не поверили и не вняли Ему. Все то время, что я вас знаю, вы не слушались Господа. Я пал тогда ниц пред Господом и лежал, простершись перед Ним, 40 дней и 40 ночей. Ведь Он сказал, что хочет вас уничтожить. Я умолял Господа: «Владыка Господь, не губи свой народ, свое достояние. Ты освободил их своей великой властью, рукою сильную вывел их из Египта. Вспомни же своих рабов Авраама, Исаака и Иакова, не смотри на упрямство этого народа, на его вину и грехи. А иначе в той стране, откуда ты нас вывел, скажут: Господь не мог привести их в землю, которую обещал им. Он ненавидел их, и Он увел их в пустыню, чтобы там погубить. Но ведь они твой народ и твое достояние. Ты вывел их своей великой силой, рукой простертой.